А Россия, Россия, нагрянут глухие морозы. А потом разольется с дождем перламутровый лед. Зашевелятся гибко под ветром весенним березы. И сама тебе жизнь о любви свою песню споет. Ты когда-то мне часто являлась в видениях крылатых, а теперь поселилась в моих нестареющих снах. Будто я от метро направляюсь к ночному Арбату. И снежок голубой все кружит в золотых фонарях. И снежок голубой все кружит в золотых фонарях. И я лишь в книжках встречаю картины родные когда-то. Суетливые галки уселись в проеме окна. Ах ты, русская пыль, Шереметьево, обыск, солдаты. И я горечь из чаши отчизны хлебаю до дна. Покидали тебя, разрывали железные сети. Ты, как мачеха пасынков, нас провожать не пошла. Ну кого мне спросить, кто признается, кто мне ответит? Не взлюбила за что, за какие грехи нас кляла? Не взлюбила за что, за какие грехи нас кляла? Зла в душе на тебя не таю, боль годами укрыта. Меня долго чужбина учила, как выжить на дне. Я оставила юность с тобой, и меня не вини ты, что мои сыновья родились на чужой стороне. Ах, Россия, Россия, гляжу на тебя издалека, и как в песне весной журавлей наблюдаю полет. Обо мне прилетев, прокурлычет тебе ненароком. И над домом когда-то родным залеет восход. И над домом когда-то родным залеет восход. И над домом когда-то родным залеет восход. Россия.